И смотрите, как были близки, очень похожи были, но те, которые были Христовы, они были забраны. А которые были очень похожи на Его, остались на земле. Говорит, а кто не послушает слов пророка того, то душа-то истребится из народа своего. Вот вам, пожалуйста. И это очень серьезно. Вы знаете, наверное, надо обратить внимание, не всякий говорящий мне «Господи, Господи», вы можете сами дополнить, о чем дальше идет речь, войдет Царство Небесное. А кто войдет? Исполняющий волю Отца Моего Небесного. Поэтому тоже вопросы. Легко, наверное, сказать, не так легко исполнить. Но если у человека есть намерение исполнять, Бог выходит на помощь и помогает исполнить. А Слово Божие для нас, грешников, не так-то просто исполнить. Даже раскаянных грешников. И то непросто. Непросто. И мы хорошо знаем, что это непросто. И сколько бывает и отступлений, и падений, и так далее. Но все-таки есть некая природа новая, и мы падаем, и часто кажется, уже не встану, но все равно влечет вперед. Все равно хочется быть в народе Господнем, потому что природа другая. Способности нет, силы нет часто. А природа эта не соглашается со старой натурой. Хоть, говорит, не бегу, то хоть иду. Не иду, то хоть ползу, но все равно вперед. Что для нас пути назад нету. Какой смысл? Особенно для тех, кто знает мир, кто оттуда еле выбрался. Ну, куда идти назад? Что там делать? Поэтому трудно ли, легко ли, но вперед. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вот еще одно подтверждение, что вся Библия, все пророки, они говорили о Христе, о спасении, о временах и сроках и так далее. Все говорили. Одни одну сторону оттеняли, другие другую сторону подчеркивали, но все говорили о спасении, о церкви, о Христе, о Голгофе и так далее. Потому что никто из пророков не говорил просто так, чтобы занять время и место. И наше сегодня время. И вот дальше Слово Божие говорит, «Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и все мне твоем благословятся все племена земные». Это как раз и о нас здесь написано. Потому что в Аврааме благословились и язычники, и притом по вере, независимо от дел закона. Потому что когда был Авраам, еще закона Моисеева не существовало. И потому Господь говорит, хотя пришло время, и я дал закон, чтобы обуздать, но обетование по вере остается в силе. Иначе было бы несправедливо обетование по вере. А Бог даровал обетование для нас, язычников, в Аврааме и по вере, независимо от дел закона. И потом говорит, все верующие благословляются с верным Авраамом. Но не с Израилем по закону. А в том числе израильтяне сами не могли исполнить закон. Потому что если бы они, хотя бы один смог исполнить закон, тогда не надо было бы приходить к Христу. Дал бы закон, дал бы правила, живите. Но все дело было в том, хотя эти заповеди не тяжкие, но для грешника очень тяжелые. И вот когда Библия говорит, что заповеди его не тяжкие, они в самом деле не тяжкие. Но для нас, людей, не привыкших жить по любви, любить бывает очень трудно и тяжело. Особенно тех, кто нас не любит. Говорят, тех, кто нас любит, проще любить. А вот любить того, кто нас не любит, говорят, а за что любить, когда он такой-сякой? Ну и правда. Но все дело в том, что любовь любит ни за что. Любовь любит ни за что. Потому что она любовь. Уж если за что, ну тут можно говорить об уважении, правда, еще о чем-то, но не о любви. Любовь не требует ответного. Хотя, допустим, совершенно справедливо, если Бог окружил нас любовью, то нам надо благодарить Его за это. Это же вопрос справедливости идет. Но Бог нам проявил любовь тогда, когда мы ее не заслуживали и не заслужим никогда. И вообще, по-другому и не могло быть. Допустим, к нам, вот теперь сидящим пред Господом, Христос умер за нас 2000 лет назад, потом, ну никак не по нашим делам, а просто возлюбил и все. Поэтому я еще раз повторяю, любовь бескорыстная. И она смотрит не на дела. Хотя да, для любви не безразлично, как относится к нему, но она продолжает любить. Вот это, наверное, очень нам трудно понять. Почему Бог нас любит? И мы часто Богу такой ставим вопрос, я не знаю, за что ты меня любишь. Ни за что. Ни за что. Уже, допустим, награду Бог будет давать за что-то, за работу, а любит ни за что. И при том всех одинаково. Нам кажется, того-то любит больше, а того-то любит меньше. Но такого просто не может быть. Потому что он одинаковый для всех. А вот получаем мы, в зависимости от того, как мы его любим, да. Тут уже так. Если мы его больше любим, имеем более тесное общение, больше получаем. Но его любовь распростирается на всех. И когда она проявилась в самой великой мере? На Голгофе, правда? И он умирал тогда. И за нас, вот каких бы сегодня есть, и за тех, о ком мы думаем, что вообще. Кровь пролил, правда? Пролил. Умер, умер. Но в чем разница? Ни в чем. Вы поняли мою мысль? Я просто беру 2000 лет назад высшее проявление любви, а высшее проявление – это жертвенное проявление. Это когда человек душу за другого положит. И тогда Христос умер за всех. И за Гитлера, и за апостола Павла. Ну, один принял это спасение, другой не принял. Вот и вся разница. Вы уловили, о чем я говорю? Поэтому сегодня нас не должно смущать, что кто-то больше имеет, кто-то меньше. Это зависит от вас, от вашего предназначения. И тот человек, который вошел в определение Божие, он на 100% будет доволен тем местом, которое Бог ему дал. Тоже прошу отметить вот это. Одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, а кого-то дрова колоть. Но если они вошли в свой удел, они получают ту радость, то благословение, которое Бог и хотел им дать. Независимо от того, какое они служение несут. Но его надо нести все-таки. И если об этом забыть, тогда да. Человек сам себя лишает благословения. И работа на ниве Божией – это тоже пища. Вы помните одно такое интересное место? Мы называем пищей что? Слово Божие, правда? Ну, пища есть телесная. Ну что вы еще называете пищей? Все можете пересмотреть и назвать пищей. То, что вас удовлетворяет и успокаивает. Но есть еще одна пища, которую Христос сказал, вы не знаете. Вы помните, какая пища? Моя пища есть творить волю, пославшего меня Отца. И если вы будете ходить в собрание, если будете молиться и петь, но не будете совершать работы, вы не будете иметь полного удовлетворения. Потому что вот этой пищи, которая называется творить волю Господню, нету. И всякий труд, легкий ли он или трудный, он приносит удовлетворение, если мы его исполняем по воле Божией. И я не говорю о тех моментах, когда мы садимся не в свои сани. Я совсем об этом не говорю. Потому что мы будем заниматься не тем, чем надо, не тем, что Бог определил, тогда, конечно, удовлетворения не будет. Но если мы делаем хоть самый маленький труд, но это труд по воле Господней, будем иметь радость, благословение и удовлетворение. Это тоже пища. И, наверное, поэтому многие не имеют то полного удовлетворения, несмотря на то, что ходят в собрание и так далее, потому что не делают. А Бог каждому из нас предназначил дело. У Него нет тех, кого бы Он решил, чтобы они были праздными. Правда, один труд, он и перед людьми, и перед Богом, другой труд только перед Богом. Есть такой труд, особенно молитвенный труд. Это перед Господом. Вот еще что-то есть. Тоже перед Господом и перед людьми. Поэтому вот я на это особо обращаю внимание. Пища. И это пища, Христос сказал, творить волю пославшего меня Отца. А вы, говорит, не знаете. Потому что ученики спрашивали, кто ему принес есть. Вот у меня есть пища, которую вы не знаете. И моя пища есть творить волю пославшего меня Отца. 26 стих. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Вот смотрите, в чем еще заключается благословение? Работа благословения Божия в отвращении от злых дел. Еще раз прочитаю. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, запятая, что делая, отвращая от злых дел ваших. И когда в нашем сердце и есть отвращение к злым делам, мы их не хотим, значит, чтобы они были в нашей жизни, это тоже уже благословение. Что мы иногда не называем благословением, правда? Бог меня не поддерживает, Бог со мной ничего не делает, Бог мне не помогает. Хотя в вашем сердце, если вы даже делаете что-то, вы не хотите делать, и это уже есть благословение. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Мы некоторых благословений просто-напросто не видим от этого робщим. Или говорим, что вот я такой слабый, никакой пользы от меня нету. Бог меня не благословляет. Но если слабый человек 10-15 лет ходит в собрание, это уже благословение. Потому что Бог, если бы не поддержал, ты никогда не ходил бы. Естественно, этого мало, чтобы просто пользоваться этим благословением и не искать большего. Вы только поймите, я же на этом не сделал точку. Но если бы вы в своей слабости еще не пали, как пали сильные многие, то это уже благословение. Вы знаете, что были столпы, которые сегодня уже не столпы? Их вообще нет в народе Божьем. И если даже хоть слабенький, но все-таки идешь, то это уже есть некое благое слово, направленное к тебе, чтобы помочь и поддержать. И просто иногда мы не благодарим Бога, потому что многих благословений не видим. Или в своем разуме мы себе очертили, каким должно быть благословение наше. Если больной, то благословение – это исцеление. Если другая проблема – это решение проблемы. Но это не всегда так. Довольно часто Бог в этих трудностях шлифует нас для того, чтобы поставить на более высокий уровень. Без этого не пошло бы дело. Это не так легко делается все. 4 глава. Если есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, можете выяснить, уточнить. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что не учат народ и проповедуют Иисусе воскрешение из мертвых. Вот смотрите. Цель проповеди была, или тема проповеди, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскрешение из мертвых. Для этого нужна была сила, для этого нужно было мужество, чтобы проповедовать воскрешение из мертвых. За такие вещи обычно насмехались, правда? Вы помните, Павел где-то проповедовал, слушали. А когда сказал воскрешение мертвых, сразу сказали ему, ну, об этом мы тебе послушаем в другое время. В смысле, ты уже зарапортовался. Если до этого времени можно было слушать что-то, то теперь когда-нибудь в другое время послушаем. Мы уже видим, что ты проповедуешь. А между тем, это основная тема воскрешения из мертвых. Уберите из Евангелия, с учения Христа, воскрешение из мертвых, и все учение теряет смысл. Мы что, по сути дела, лето, как Павел говорит, и страдания терпим, и поношения несем, ожидаем воскрешения. А если, говорит, некоторые из вас говорят, нет воскрешения мертвых, говорят, тогда и Христос не воскрес, и вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших. Да и при том, к чему вы тогда молитесь, к чему вы тогда ходите, если не верите? Тогда Павел говорит, самое правильное будет такое выражение и образ жизни. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Вот весь смысл в том и заключается, что есть воскрешение мертвых. И поэтому вот эта вот тема, которой апостолы придерживались, она была практически центральной темой, что есть вечная жизнь и будет воскрешение мертвых. Мы, наверное, когда будем читать послание к Коринфянам, мы на это будем обращать внимание. Потому что саддукеи, вот здесь как раз саддукеи проступили. Это те, которые не признают духовного мира. Саддукеи говорили, нет воскрешения, нет ангела, нет духа. Сегодня же саддукеи говорят, нет исцеления, нет воскрешения мертвых, нет никаких духовных действий и так далее. Это саддукейская закваска. Это саддукейская закваска. И потом как раз вот они и приступили, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскрешение из мертвых. То, что люди желали жизнь продлить, это было естественно. И занимались этим высокие умы. Но до сегодняшнего дня они не добились успеха, потому что его не может быть. Потому что жизнь сокрыта во Христе. И воскрешение из мертвых тоже во Христе. Это единственное лишь потому, что вот причиной смерти стал грех. Не экология, не то, что сегодня что-то отравлено очень сильно, а грех. А через грех пришло все остальное. Потом единственный человек, Иисус Христос, кто умер за грехи наши, потому в нем единственном и есть спасение. Я то говорю потому, что возникают такие мнения, есть же много учений, которые предлагают усовершенствование, которые предлагают путь в вечность и так далее, и так далее. Но Библия говорит прямо и ясно, что вне Христа нет спасения, потому что это все связано со грехом. И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Вот этот текст, он один из первых, который говорит о том, что Слово Божие или проповедь Евангелия не так-то легко проповедуется. Это совсем не обязательно, что Бог будет хранить так, что никто вас не коснется. Смотрите, первое время, первые шаги, чистое учение, и уже наложили руки. Поэтому есть такое мнение, вот если бы Бог был с ним, то такого не было бы. Не посадили бы, не поймали бы, не штрафовали бы и так далее. Но Библия говорит, что это не совсем верно. Да, мы иногда можем делать опрометчивые поступки. И когда одному брату говорили, ну, говорит, брат, ты сидел срок в прошлое время, ты, говорит, не унывай, говорит, ты же за Христа, говорит, не за Христа, а за язык сидел. Он, правда, за свой язык сидел, не за Христа. Поэтому здесь тоже мы должны быть внимательны и ставить все на свое место. Что у него было, уже никто не спрашивал. Но, говорит, брат, я сидел за свой язык, а не за Христа. Хотя это было связано с его верой в некотором смысле слова. Поэтому и наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же, исслушавшие слово, уверовали, и было число таковых людей около 5000. Смотрите, все-таки вот эта проповедь имела большую силу. И вы знаете почему? Можно назвать несколько причин. И мы их рассматривали в прошлый раз. Прибавили в учении апостолов, проломляние хлеба, молитву постоянно. Это одна сторона. Вторая сторона. Была распахана почва сердец. И было распахано теми событиями, которые произошли там. Люди были взбудоражены. Они думали о том, что произошло. И в то время, когда апостолы стали им говорить о Христе и о спасении, они тут же принимали это все. Поэтому Библия неоднократно говорит, прежде чем сеять, надо вспахать. И прежде всего, я уже немножко уклоняюсь от этого текста, мы очень часто сеем, не вспахавши. Что в сегодня, в первую очередь, вспахивается почва сердец? Нашими молитвами. Почва сердец на людей вспахивается молитвами, событиями, происходящими в мире, личного, так сказать, уровня и общего, но почва должна быть спахана. Иначе, когда мы бросаем в нераспаханную почву, это семя не прорастает. Вот почему прежде, чем что-то делать, надо хорошо помолиться. В первую очередь. Если идут молитвы за определенного человека, то Дух Святой в это время по-особенному тревожит его сердце. Когда непосредственно идет молитва за человека. Он тогда хочет, не хочет, он будет задумываться о вере. Как только ваша молитва прекращается, это вот сила воздействия на того, за кого вы молились, она не прекращается вообще, но она значительно ослабевает. Поэтому, прежде всего, когда мы молимся за кого-то, тогда Дух начинает тревожить его сердце. И когда оно в тревоге, мы открываем, в чем состоит эта тревога, тогда человек принимает. Но если мы говорим тому, кто совершенно спокойно говорит, к чему ты мне это говоришь? Мне это не надо. Зачем ты мне это говоришь? Кому-нибудь другому скажи, а мне не надо этого. Потому что не распахано, не приготовленное сердце. Поэтому вот здесь был такой большой успех. Во-первых, потому что очень сильно действовал Дух Святой. Все-таки апостолы давали возможность Духу Святому действовать без всякого стеснения. И второе, было распахано почва событиями, которые произошли. Поэтому, когда мы начинаем молиться, Бог предпочитает распахивать почву сердца только по молитвам, действиям Духа Святого. Но если сердце ожесточенное, оно не может принять именно вот такой распашки, тогда Бог допускает в жизнь человека определенные события, которые потрясают его. И я нисколько не сомневаюсь, что пока что у нас, ну, такая экономическая обстановка, хоть и трудная, но все-таки приемлемая, но даже это будет выбито из-под ног людей, чтобы их всколыхнуть и заставить обратиться к Богу. Потому что все эти бедствия, все эти проблемы, которые приходят в жизнь людей, они приходят для того, чтобы каким-то образом обратить внимание человека на Бога, потому что он жизнь свою проживает. Уходит жизнь, он никак не может понять, что без Бога невозможно жить дальше. Поэтому Бог и это будет делать. Ну, а нам надо быть готовыми к любому времени, чтобы все это воспринять не с ропотом, а в это время указать людям на того, кто решает такие проблемы, кто их допускает и кто устраняет. И без этого мы не обойдемся. Я, конечно, не хочу, чтобы так было. Это естественно. И никто не хочет проблемы видеть. Но от того, что люди никак не хотят обратиться к Богу, они придут в их жизнь. И лично в семью, и в общем смысле слова. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставивши их посреди, спрашивали, какой силою или каким именем вы сделали это? Хотели они или не хотели, но они отметили, что здесь действовала какая-то определенная сила и определенное имя. Вот такие чудеса, которые происходят, они не могут оказаться незаметными. И хотя они не могли назвать эту силу по имени, не хотели признать, что это имя Иисуса, однако отметили, что вы действуете какой-то силой и каким-то именем. Это было настолько ярко, что они просто не могли этого вопроса не ставить. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требует ответа благодеяние человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно вам. Вот как просто проповедовать тогда? Одно дело идти говорить, когда человек не хочет, а другое дело, когда поставили, провели, отвечайте. Отвечайте, что вы сделали, каким именем. Ну, говорит, если вы этого требуете, а то ж вы требуете, то я буду говорить. Вы знаете, вот как хорошо, когда идет вот такая работа впереди нас. Так попробуй до сердца человека достучись. Как начать с ним? Как продолжить? А то сами пришли и спрашивают. Отвечайте. Вот хорошо, нет проблем, ответим. Тогда будет вам известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, и поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами жиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Вот как раз-то, вот это ответ на те вопросы, которые задаются в отношении других религий. Ведь все они предлагают, как объяснить людям? Вы знаете, друзья, только Библии ничем вы не объясните. И здесь дело веры. Вы знаете, нам хотелось бы доказать, но есть некоторые вещи, которые вы никогда не докажете. Они принимаются на веру. Впоследствии люди имеют и доказательства, но впереди идет вера. Сегодня вы уже знаете, что есть Бог. Я думаю, что сегодня мало верующих, которые верите, что есть Бог. Хотя есть и верующие до сегодняшнего дня. Но многие из вас знают, что есть Бог, а не верят. Но когда вы делали первые шаги, вы верили. А когда вы просили, Бог отвечал, то вы тогда уже знаете, что Он есть. Вы поняли разницу, о чем я говорю? Может быть, тот, кто может быть, ну, год, ну и тот уже очень много, все еще верит, что Бог есть. Но христиане не верят, они знают, что Он есть. Вера – это первый шаг. И вера всегда приводит в знание. Я очень просто это все объясняю. Когда вы больные, то вы верили, что вас Бог исцелит, правда? Вы стояли и молились: Господи, исцели. Но когда вы получили исцеление, то вы уже не верите, вы уже знаете, что вы здоровы, правда? Потому что вера, так или иначе, она приводит к знанию. Но идет впереди все-таки вера, не знание. Знанием Бога не постигнешь. Это не та личность, которую можно прощупать и найти. Он вообще недоступен разуму. Библия, он наполняет собой всю вселенную. Ну как это понять? И во всех местах вселенной громадной он постоянно находится. Он никуда не двигается. Ему не надо, он наполняет собой все. Ну как это понять? Не знаю. Знаем, что Бог есть. А вот познать его, какой он есть. Его Иисус говорил, никто никогда не видел и видеть не может. Только я знаю его в лицо. Потому что я существовал в недре Отчим. Я его сын, я его слово. Поэтому вера всегда будет иметь место. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот это такая простая истина. Но она для многих, будучи неукорененной в сердце, послужила для падения. Потому что люди стали искать другое имя для спасения, а его нету, кроме имени Иисуса Христа. Вы помните, учение Мурашки, оно тоже было основано, хотя это был большой проповедник, его в свое время называли «Отец Слова». Если он где-то приезжал и говорил, то говорил так, что достигал до сердец людей. Но, к сожалению, эта истина была упущена. И потом пришло время, когда пошло пророчество, что кровь Христа потеряла силу, нужна другая жертва, и пошло, и поехало. А между тем так ясно написано, что вне крови Христа нет спасения. Поэтому дьявол очень умеет обманывать и играет на таких, на добрых чувствах людей –